Какой же это 1960 год? О честности таких людей можно говорить только шепотом. Дальше он пишет. Вы пишете, что геологи занимались поисками ветра в поле, поскольку поиски Пильхуэртинейку не являлись их главной задачей. Частично вы правы. А что я действительно прав на 100%, он боится написать. Зажатый в тиски начальника наподобие Аникина, зло издевающийся над размерами этой горы, он не только не воодушевил его на трудный подвиг, как начальник, а наоборот, дезорганизовал его. Например, «Дорогой товарищ, ищите предполагаемую туфтовую липовую гору». И помимо этого он, Маньякин, видел и знает, как наплевательски отнеслись к розыскам сам Ерофеев и Антропов и баррикадная 8. Он также понимает бюрократическую азбуку Морзе, как и все. «Я знаю и пишу безошибочно, что ЦК партии и Совет министров, МВД возмутятся тем, что даже после находки древнего акта бойкотируются розыски этой горы. И, конечно, задумаются, кто на это дал право и как они создали условия, чтобы безнаказанно обманывать партию, правительство и народ в течение 30 лет. Я даю простейшее объяснение этому делу. Когда был найден древний акт, они, несмотря на то, что со времен товарища Ленина установился обычай, все выдающиеся события нашей Родины опубликовываются в печати. Они о находке акта не сообщили ни в печати, ни в Совет министров, что на территории нашей Родины лежит сказочное богатство. Это они были обязаны сделать. Таким образом, скрыв от широкой общественности и правительства такое громадное государственное дело, они и создали себе условия безнаказанно и втихомолку осуществлять бойкот этой горы. Только случайно, после длительного времени, корреспондент газеты «Огонек» Рудными узнал и опубликовал. Ни в Китае, Франции, Египте не найдено и не будет найдено такого акта, который за тысячелетия и века составлялся бы с мошеннической целью, чтобы потом потомство ввести в заблуждение. Казалось бы, находка того акта должна вдохновить Главное министерство геологии на творческие и энергичные меры. Забросить меня, а также Чукчи и Эвенков к месту розыска Пильхуэртинейки, о чем я и просил в своих заявлениях. Оборвать руки Аникееву от тормоза розысков и в эти руки дать директиву в течение 2-3 месяцев найти эту гору. Потому что Уваров, Никулин, Костя Дыхлянки и многие Чукчи, Эвенки заявители об этой горе. Но вышло наоборот. Министерство геологии дало сигнал продолжать бойкот, а на древний акт начхать. Правда, этот приказ был написан не на русском языке, а азбукой Морзе. Я надеюсь, что в ЦК партии, Совете министров, в Министерстве МВД найдутся люди, которые разберут эту бюрократическую азбуку. Особенно все будут поражены, что гора будет найдена именно на водоразделе Сухого Анюя и Чауна, о чем 30 лет сообщают геологи, что таковой нет. Около этой горы геологи наши были в 1934 году. Не одна, а две партии. Но скрыли и ничего не опубликовали об этой горе. Почему? Неизвестно. Когда эвенки вели их к этой горе, они посчитали, что это выдумка, или же испугались трудностей в пути и повернули обратно, и сообщили об этом извращенные данные. Такой факт был, Копию бюллетеня Арктического института со своими пояснениями при сём препровождаю. Второй геолог также поступил в 1934 году. Их друзья Союзного министерства геологии прекрасно знают об этом и прекрасно знают, что время давности сглаживает остроту политических и уголовных ошибок, и поэтому тянут 30-летнюю волокиту, которая незаметно для них перешла в бойкот. Прошу Совет министров постановить, поскольку 30 лет абсолютно нет никакого прогресса в деле розыска Серебряной горы геологическими учреждениями, лишить их права розыска этого сказочного богатства нашей Родины. Потому что обнаружить эту гору может любое учреждение. Оно лежит на поверхности земли и величиной с кремлевский массив здания. Да еще к тому наверху замечательный отличительный знак – озеро, заплывшее окисью серебра, платиной, поэтому абсолютно не требуется геологических познаний для открытия. Это доказывается документально. Наши предки в 16 столетии не были геологами и открыли эту гору. Также и эвенки Чукчи не были геологами и сообщили об этом правительству без всякой техники, одними героическими усилиями, как патриоты своей родины. Почетное право обнаружить эту гору возложит на Министерство МВД Чукотки, потому что оно имеет на это моральное, наследственное право. При помощи погранотряда Чукотки это дело начато, и при помощи органов НКВД Чукотки это дело Серебряной горы должно быть закончено не позже августа 1961 года. Это есть логическое следствие хода этого дела. Министерству МВД руководить этим делом, вести розыски живой связи с чукчами, эвенками, Уваровым, Никулиным, Дыхлянки, применяя при этом принципы социалистического соревнования. Лично я прошу министра МВД на основании юридических законов нашей страны устроить скрытую очную ставку мне с Зиновием Никулиным и Костей Дыхлянки не в административной форме, а как встречу старых друзей после 30-летней разлуки в присутствии переодетых работников МВД. Сделать это в непринужденном возрасте, принимая внимание возраст Никулина 92 года, а Дыхлянки немного старше. И через 5-6 дней после свидания, если будут самолеты, всему будет миру сообщено, что Пильхуэртинейку найдено и попало в крепкие руки советского народа. Вот как надо делать живое дело. Все, конец. Но прошу, если ЦК партии, Совет министров, МВД почему-либо не смогут помочь мне, то прошу сразу мое заявление выбросить в мусорный ящик, но не посылать в Министерство геологии. Хотя это заявление стоило мне большого труда. Ниже я описываю историческое прошлое той местности, где лежит Пильхуэртинейка. Она лежит на краю лесов Советского Союза. Это очень важный точный координат, то есть там, где проходил знаменитый государственный путь в Русскую Америку с 15 по 9 век. «Русская Америка» было официальное название, и так писалось во всех геологических учебниках всего мира того времени. Для связи с Русской Америкой из России по краю лесов шли войска, везли оборудование для верфей, меднолитейных и пушечных заводов. Найден колокол с датой 1730 года. «Я видел вехи и отличительные знаки этого пути». Все это доказывало о кипучей деятельности наших предков, и там, где геологи сейчас разыгрывают театральную комедию, будто бы туда трудно добраться, неприступно и необитаемо, происходили великие исторические события. На краю лесов снег, утоптанный бурями и ураганами и звериными тропами. Это единственный возможный путь по физическим и климатическим условиям. Серебро с Пильхуэртинейки везли, несли до Анадырского залива, а потом чукчи в байдарках везли в устье Камчатки, в тайный монетный двор графа Демидова. Нейку несколько раз находили и разрабатывали. Какая уйма войск проходила по этому пути, видно из исторического факта. Испанские завоеватели в Америке доносят испанскому королю Франциску. «Караул! С севера идут какие-то странные бородатые воины. Они отчаянно дерутся. С ними ни о чем нельзя договориться. Сразу хватаются за мечи». Наверное, наши войска добро дали духу испанским завоевателям. Они думали договориться о совместном грабеже малых индейских народностей с русской армией. Но не удалось. Дальше они пишут римскому папе Льву. На грудях у этих воинов кресты. Наверное, они христиане. Испанцы не подозревали, что русская Америка тянулась от мыса напротив мыса Дежнёва до Калифорнии. То есть река Русская, смотри английскую географическую карту, штат Калифорнии, где и произошел этот бой. На ней испанские завоеватели были разгромлены. С этих пор испанцы не могли двинуться дальше реки Русской, а наоборот, они стали селить впереди себя иностранных специалистов, чтобы только не сталкиваться со страшными бородатыми русскими. А то иначе Латинская Америка тянулась бы до Канады, если не до Аляски. Таким образом, Федерация США зародилась под защитой военного щита русской армии. Прошу, товарищ Хрущев, выступить на митинге и сообщить о героическом прошлом русской Америки. Об этих фактах редко кто знает. Оно имеет громадное патриотическое значение, тем более, что вы выступите как народный трибун. И попутно прошу напомнить правительству Франко, этим поджигателям войны, что они раз уже кричали 150 лет назад в Калифорнии на реке Русской, а правительству США напомнит, как она обязана в прошлом нашей родине. По первому требованию я вам сообщу, где это подтверждено в литературах, исторических книгах, если, конечно, это вас интересует. При сём прилагаю. Первое. Копию справки ЦГА Красной Армии СССР за 16-2-22-93. Второе. Статьи из журнала «Огонек» за 7-6 П 1960 года. Третье. Выписка из книги «Геология и полезные ископаемые». Четвертое. Бюллетень войны. Пятое. Копия заявления на имя Антропова и Буденного от 1.1.1960 года. Уваров.